В доме находилась деревянная лестница. Узкие ступени освещались красными лампами потолка, стороны оставались открытыми, отчего они выглядели больше. Единая спираль лестницы имела толстый поручень с обеих сторон. Лампы на половине пути наверх освещали одинокую фигуру. Это была девушка со светлыми волосами. Она, носившая черный свитер с длинными рукавами и белое платье, сидела сбоку на лестнице. Девушка писала дневник, помещенный на ступеньке выше над ее локтем. Она написала строчку на белой странице дневника. «Что произошло сегодня? Хиба Микаге». Она писала с ощутимым нажимом, но ее почерк был аккуратным. Девушка глянула на белые перчатки на руках, глянула на слова и кивнула. После чего перелистнула прошлые страницы и сравнила свое имя. Сегодняшний почерк больше напоминал вчерашний и позавчерашний. Микаге быстро пролистала страницы, окунаясь все глубже и глубже в прошлое толстого дневника. Местами были вставлены фотографии, и местами она снабдила письмо рисунками. Рисунки выглядели очень подробными. Карандашные скетчи практически не уступали черно-белым фотографиям. Когда Микаге посмотрела на них, ее лицо немного помрачнело. Она взглянула на свои пальцы, но продолжила переворачивать страницы прошлого. Самые ранние датировались январем. Первая заметка была о Кагами Бираки. Кагами Бираки – древний японский ритуальный праздник с демонстрацией военных искусств. Девушка сравнила тогдашний почерк с нынешней записью. Микаге могла сказать, что прошлая заметка использовала гораздо меньше кандзи, чем текущая. Это потому, что она много с тех пор занималась, и в то время ее не заботила о таких сложность. А еще... Ой, ладно. Он такой аккуратный. Несколько символов с прошлой записи оказались гораздо детальнее, чем в нынешней. Они выглядели как произведение искусства. Микаге глянула на правую руку и покрывающую ее перчатку. Она медленно поместила левую ладонь на перчатку и сняла ее. Снятие белой ткани явило руку, по цвету слишком белую для плоти. Суставы и ладонь по-прежнему были сделаны из материала, напоминающего черный пластик. Она движется. Рука совершила точное движение согласно ее воле. Она опустила ресницы, и ее плечи поникли. Но затем перевернула назад дневник одной рукой. Микаге вернулась на нынешнюю страницу, и еще больше силы покинуло ее плечи. Она вздохнула и постучала несколько раз по дневнику кончиком металлической ручки. «Я стараюсь». «Я постараюсь». Микаге кивнула, и сила вернулась к плечам. Затем перехватила ручку поудобней и начала записывать сегодняшние события. Что сегодня произошло? Ей нужно было многое записать. Она писала, чтобы не говорить, чтобы не издавать звуки. Вместо того, чтобы отбирать время у Хибы на чтение по губам, ей казалось, будет гораздо удобнее вести дневник и давать ему читать написанное. Едва это стало привычкой, Хиба начал читать заметки вслух, и она шевелила губами, повторяя за ним. Такой была их тренировка речи. Когда я проснулась, Рюдзи-кун оказался тут. По какой-то причине Хиба всегда смущался, когда она писала это в заметке дневника. Он невероятно смутился, когда она написала о том, как он мыл ее тело в ванной. Микаге по-прежнему не могла двигать нормально руками, и ее тело было твердым. Она нуждалась в том, кто мог бы для нее это делать. И могла расслабиться, если это Хиба, поэтому для нее это было в порядке вещей. Микаге задавалась вопросом, в чем же проблема. Его мама сказала, что это потому, что ее тело и разум должны вырасти как женщина. Но в таком случае она не понимала, почему ее неопытная и незавершенная сущность заставляла Хибу так смущаться. Микаге написала о дне, о пробуждении, об утре, о полудне, о времени после полудня, о вечере, о ночи, о том, что придет, и о том, что она никогда не позволит себе забыть. «Как я себя чувствовала?» «Как я себя чувствовала?» «Как она себя чувствовала о чем?» Микаге не была уверена. Девушка обычно не знала, что чувствует о вещах. Она задумывалась о многом, ее клонило в сон, заворачивалась в занавески и засыпала, ожидая восхода солнца. Когда Микаге снова просыпалась, становилось светло. Что она должна на это чувствовать? Как раз тогда прибыл Хиба и ее разбудил. «Я была счастлива», — написала она. После чего Микаге добавила, что счастлива, что смогла честно это записать. Ее заметка много перескакивала во времени и содержала множество комментариев. Ей о многом следовало написать. Она заполняла страницу, словно вытаскивала слово со своей системы. Вечером Хиба ее позвал. Вместе под названием «Школа» он разговаривал с людьми, известными как старшеклассники. Он рассказал им об одной из двух скверн третьего гира. Среди тех старшеклассников были двое по имени Саяма и Синзи, с которыми Хиба еще толком не говорил, и Хиба предполагал, что они активная гомосексуальная пара. Микаге не понимала, что это значит, но нечасто голос Хиба дрожал так от страха. Она могла лишь предположить, что эти двое очень страшные. Он сказал, что встретится с ними следующим утром и поговорит еще. Он неуверенно спросил, не хочет ли и она с ними увидеться. По его тону Микаге поняла, что он не уверен, как поступить. Если честно, Микаге и сама испытывала трудности с тем, как разрешить битву с третьим гиром. Ее тело эволюционирует в человеческое. Но эта эволюция остановилась 5 лет назад. Она прекратилась, когда Микаге в первый раз призвала Черного Бога Войны для их первой битвы с третьим гиром. Они опробовали различные методы, чтобы начать ее снова. Но у нас есть только половина концептуального ядра. Такой была теория Хибы. У них есть половина концептуального ядра в Кировносе, но сильнейший бог войны третьего гира обладал второй частью. Хиба предположил, что ее оставшаяся эволюция не может быть завершена без получения второй части. С другой стороны, их противник хотел ее тело. Он хотел ее как человека из третьего гира и последнюю возможность для матери. Но Микаге толком не понимала, что слово «мать» означает. Она думала, что это кто-то, способный иметь детей, готовить и присматривать за остальными, но сомневалась, что сама когда-нибудь сможет вести себя соответствующей матери Хибы. У нее не было голоса, она не могла нормально ходить и мало что знала о мире. Что я должна делать? У нее было предчувствие, что она знала, что случится. Я не могу этого сделать. Микаге никогда никому не говорила об этой мысли, даже Хибе. Она просто хотела быть рядом с ним. Ее не волновала эволюция или становление матерью. До тех пор, пока она сможет оставаться вместе с ним и видеть с ним разнообразные вещи, этого достаточно. Но он сражался ради ее эволюции и защиты. Микаге не знала почему, но в то же время не хотела, чтобы он пострадал, и поэтому перенаправляла весь нанесенный урон бога войны на себя. Повреждение его крыльев со вчерашнего дня осталось в виде раны на плоти, полученной в результате эволюции. Однако рана скоро вернется в норму, благодаря ее естественному заживлению. Это наибольшее, что она могла для него сделать. Микаге гадала, сможет ли записать эту мысль. Она заставит Хибу волноваться. Стоит ли ей раскрывать все свое несовершенство и неопытность и оставить решение за ним? Микаге услышала шум. Отворилась дверь внизу. Шаги от входа принадлежали новым туфлям Хибы, купленным для школы в апреле. «Мне нужно идти». Она поместила руку на стену у лестницы. Затем схватилась за поручень, подтянула тело вверх, повернула талию, согнула спину и подняла плечи выше перил. Ей нужно идти. Если он увидит ее сидящей здесь, то тут же подхватит и понесет. Микаге была признательна его заботе, но ей не нравилось, что не оставалось ничего другого. А, Микаге задумалась, было ли неправильно радоваться, когда он что-то для нее делал. Она поднялась. Девушка стояла на своих дрожащих ногах и слабых коленях. Удерживая поручень, Ее уровень обзора поднялся довольно высоко. Когда она впервые это сделала, высота ее изрядно удивила. Вспоминая об этом, Микаги опускалась по лестнице. Девушка передвигалась довольно медленно туда, где он снимал туфли внизу. Она приближалась к нему так же, как и всегда.